Четвертое. Средневековая философия. Теоцентризм. Природа и человек как творение Бога. Средневековая философия как синтез двух традиций христианского откровения и античной философии. Сущность и существование. Полемика реализма и номинализма. Фома Аквинский, систематизатор средневековой схоластики. Номиналистическая критика томизма, приоритет воли над разумом. Специфика средневековой схоластики. Отношение к природе в средние века. Человек, образ и подобие Бога. Проблема души и тела. Проблема разума и воли, свобода воли. Память и история. Сакральность исторического бытия. Философия в Византии. 4-15 века. Если греческая философия выросла на почве античного рабовладельческого общества, то философская мысль средних веков принадлежит к эпохе феодализма, 5-15 века. Однако неверно было бы представлять себе дело так, что переход от одного к другому общественному укладу произошел, так сказать, внезапно. На самом деле период формирования нового типа общества оказывается очень продолжительным. И хотя чаще всего начало Средневековья связывают с падением Западной Римской империи, 476 год, такая датировка весьма условна. Завоевание Рима не могло в одночасье изменить ни социальных и экономических отношений, ни жизненного уклада, ни религиозных убеждений и философских учений рассматриваемой эпохи. Период становления средневековой культуры, нового типа религиозной веры и философского мышления справедливо было бы датировать 1-4 веками нашей эры. В эти несколько столетий соперничали между собой философские учения стоиков, эпикурейцев, неоплатоников, выросшие на старой языческой почве и формирующиеся очаги новой веры и новой мысли, составившие впоследствии основу средневековой теологии и философии. При этом христианская мысль нередко пыталась ассимилировать достижения античной философии, особенно неоплатонизма и стоицизма, включая их в новый чуждый нам контекст. Греческая философия, как мы видели, была связана с языческим многобожием, политеизмом, и при всем различии представлявших ее учений, в конечном счете носила космологический характер, ибо тем целым, в которое включалось все сущее, в том числе и человек, была природа. Что же касается философской мысли средних веков, то она уходит своими корнями в религии единобожия, монотеизма. К таким религиям принадлежат иудаизм, христианство и мусульманство, и именно с ними связано развитие как европейской, так и арабской философии средних веков. Средневековое мышление по существу своему теоцентрично. Реальностью, определяющей все сущее, для него является не природа, а Бог. В основе христианского монотеизма лежат два важнейших принципа, чуждых религиозно-мифологическому сознанию и, соответственно, философскому мышлению языческого мира. Идея творения и идея откровения. Обе они тесно между собой связаны, ибо предполагают единого личного Бога. Идея творения лежит в основе средневековой онтологии, а идея откровения составляет фундамент учения о познании. Отсюда всесторонняя зависимость средневековой философии от теологии, а всех средневековых институтов от церкви. Как отмечал Энгельс, церковная догма являлась исходным пунктом и основой всякого мышления. Юриспруденция, естествознание, философия – все содержание этих наук приводилось в соответствии с учением Церкви. Примечание: Маркс, Энгельс, сочинение, том 21, страница 495.